У меня тоже найдется пара банок моего лучшего соуса, чтобы передать с тобой», – произнес Антонио, не сводя с него глаз, вместе с рецептом серы для ризотто. «Думаю, Тейлор наверняка понравится». «Определенно», – согласился Динни, переводя взгляд обратно на компаньона. «Я говорил, что она пишет кулинарную книгу». Антонио вскинул бровь, явно под впечатлением. «Нет, не говорил. Ее собственные рецепты, некоторые ее, некоторые от матери, а кое-чему научил хороший друг», — гордо сообщил мужчина. «У нее уже где-то порядка 40. У Аннет было еще немало, но некоторые она не хочет выпускать из семьи. Не уверен, когда она закончит. Работа идет вроде как без спешки, но я позабочусь, чтобы вы двое получили копию, когда она допишет. Мне было бы очень приятно», — благодарно кивнул в ответ старик. «Надо будет подумать, не найдется ли у нас что-то, что ей понравилось бы. Я передам ей твое предложение». Они оглянулись. Серафина вернулась, держа картонную коробку около кубического фута, которая побрякивала и источала заманчивый запах. «Не съешь все по дороге домой, оставь немного малышке Тейлор», — предупредила с суровым видом Динни женщина, передав посылку. «Я буду хорошим», — пообещал он с усмешкой. «Ну, посмотрим. Мой рецепт лежит там же, вместе с прекрасным соусом старого дурня», — подмигнула она. Антонио нацепил на лицо разъяренное выражение и резко выпрямился на кресле. Старого дурня, место свое забыла, женщина. Цыц, да, дорогая, — осел тот обратно, излучая веселье, пусть лицо и застыло в хмурой маске. И не смотри так, лицо сведет в такой гримасе. Это могло бы пойти на пользу дисциплине, — задумчиво произнес Антонио и вскрикнул, когда супруга щелкнула его по лбу. Дурень старый, как я и подозревала. Динни хихикал под нос. Сценки меж этих двоих всегда были забавными. А еще забавнее было думать о разнице между тем, как они вели себя наедине, и их, мягко выражаясь, жуткими репутациями. Глядя на их явно любящие пререкания, он принял решение. Поставив коробку рядом на софу, снял с руки перекинутую через нее куртку и полез в карман, достав маленькую коробочку. Под взглядами хозяев отложил куртку и взвесил коробочку на руке. «Что это?» – наконец спросил Антонио. Динни снял крышку и протянул. Старик заглянул внутри, подняв брови, посмотрел в глаза гостю, явно озадаченный. Понимание все еще не прибавилось, мальчик мой. Взяв другой рукой один из целебных расходников, Динни внимательно оглядел его и принялся объяснять, найдя выражение их лиц довольно отрадными. Айша посмотрела на брата, снова потиравшего лоб с болезненным видом, и с чуть заметной усмешкой покосилась на плащ. Всегда забавно вот так дергать его за ниточки. «Ну, не могу остаться здесь на весь вечер, нам еще с ящерами общаться», — бодренько сообщила она, спрыгивая со стула. Брайан под смех Элика вскинулся с написанной на лице тревогой. Рэйчел с почти что весельем посмотрела на них обоих и вернулась к своей третьей порции десерта. «Ящерами? О, черт, Айша, вернись». Она обернулась на полпути к двери кафетерия и помахала, усмехаясь. Плащ рядом хихикала. «Пока, до встречи, братик, дорогой», — пропела она и устремилась вслед за своей стрёмной подругой. «Пока, Брайан», — крикнула плащ, — «рада была познакомиться». К тому моменту, как он выскочил следом, они уже хихикали в невидимости, направляясь к офису ОСП, чтобы посмотреть, кто на месте. «Знаешь, его это надолго не задержит», — высказалась плащ, когда они выходили из здания. Один из докеров Союза огляделся при виде открывшейся и закрывшейся без чьей-либо помощи двери, пожал плечами и пошел дальше. «Конечно, знаю, неважно. Я хочу снова увидеть Сауриал», — отозвалась Айша. «К этой чокнутой ящерице вроде как прикипаешь. С ней очень весело», — согласилась плащ. «Давай посмотрим, получится ли их найти». На это у подружек ушло несколько минут. В офисе ОСП, похоже, никого не было, но в конце концов они засекли Сауриал, Раптавр и других ящеров вместе с парой совершенно нормальных людей. Они стояли возле здания в паре сотен ярдов 129 и смотрели, как та женщина-кошка, что докеры заимели в технари накануне, гоняла по испытаниям одного из своих мехов на свободной площадке. «О, круто!» — с огромным интересом отреагировала Айша, уставившись вниз на машину, и обнаружила, что Сауриал с Раптавр дружно посмотрели прямо на нее. «Эй, я думала, мы невидимые», — тихонько добавила девочка, ткнув в них пальцем. «Так и есть», — в голосе плащ звучала усмешка. «С ними это бесполезно. Пошли, посмотрим, что происходит». Девочки ссыпались по невидимой спиральной лестнице на землю. По пути плащ сняла невидимость. Саурял усмехнулась гостьям. «Здравствуй, Айша. Для кого-то твоих лет немного поздновато носиться по округе. Выкуси», — недовольно бросила девочка, на что рот ящера лишь еще шире растянулся в усмешке и приоткрылся, чтобы что-то сказать. Айша посмотрела на зубы и поспешно добавила: «Да не взаправду же, ау-у, с человеками не весело», — фыркнула девушка-ящер. «А Брайан знает, что ты тут?» «Знает». Почему-то он вроде был немного смущен. Девочка усмехнулась в ответ на смех всех четырех ящеров. «Бедный Брайан», — подошла к ним Лиза. «Я думала, ты домой собиралась». Заскучала. «И сколько на это потребовалось?» «Секунд пять, эй, я высидела весь твой лохотрон». Ни слова не сказав, парировала Айша. «Сделай мне скидку». Лиза только покачала головой и вернулась к наблюдению за мехом. Айша и плащ присоединились. Виктура, или как там звали технарку, закончила с тестами и подвела эту штуку к ним, заставив припасть к земле прямо перед компанией. Айша с огромным интересом наблюдала, как верхушка купола поднялась и женщина-кошка легко спрыгнула наружу, приземлившись рядом с машиной. «Работает идеально», — объявила она. «Спасибо, Эми, идея насчет модификации мозгового интерфейса была хороша». «Нет проблем», — отозвалась брюнетка, бывшая, как осознала Айша, Эми Даллан, она же Панацея. «Можно мне попробовать?» «Конечно, вперед», — Виктура проводила взглядом девушку, забравшуюся в кокпит и пристегнувшуюся к сиденью так, что было очевидно, она это уже делала. Затем надела что-то типа куска шлема на голову и сделала что-то, отчего купол закрылся и мех поднялся на ноги. Айша уставилась на то, как героиня рулит им, словно тот живой. Прыгает на одной ножке, машет туда-сюда бронированным хвостом и проводит целую серию других маневров. «С господня, это почти так же круто, как те световые тачки», — восхищенно вырвалось у нее. «Понравился омнитранспорт?» Девочка повернула голову к Виктуре, с интересом смотрящей на нее. Вплотную было очевидно, что эта женщина и правда частично кошка, а не в костюме. «Ага, Лиза взяла меня покататься на таком, это фантастика», — она слегка нахмурилась. Но она сказала, что он проедет вверх по зданию, а потом не сделала. Это было не очень весело. «Люди злятся, если ездить по фасаду их домов, Айша», — терпеливо произнесла Лиза. «Конечно, если не считать Митхолл», — с усмешкой добавила Митида. Блондинка бросила на нее короткий взгляд, снова сверкнув усмешкой. «Полагаю, старина Макс злился ничуть не меньше, но в его случае нам вообще-то плевать». «Хороший довод», — Айша рассмеялась. И, лукаво посмотрев на стоящих вокруг людей человеков и людей ящеров 130, поинтересовалась: «Эй, а мне можно в эту штуку?» Саурял изучающе посмотрела на нее, покосилась на встревожившуюся Лизу и на задумчиво глядящую Виктуру. «Это, пожалуй, так себе идея. Прости», — девочка надулась. Однако, стройная ящерка вытащила из кармашка на ремне знакомого вида длинный цилиндр. «Мы, наверное, можем дать тебе немного повеселиться с этим». Девочка просияла. Лиза закрыла глаза рукой и простонала: «Игнорируй ее, порой она бывает вполне ответственной», — посоветовала Саурял, раскрывая проектор омнитранспорта. Брайан завернул за угол во двор осп и отскочил от пронесшейся мимо пылающей кляксы. «Уи-и-и!» — унеслись вдаль два голоса. Он посмотрел им вслед и ссутулился. Светоцикл теперь нарезал большие круги посреди двора, а голос его сестры заходился от восторга. Было ясно видно: она за рулем, а Саурял на заднем сиденье, видимо, наслаждается новым опытом. «Видимо, просить эту безумную ящерицу потолковать с ними было ошибкой», — вздохнул парень, решив, что вполне может вернуться и дать Алику себя побить в игре другой. Насколько он видел, эти двое какое-то время будут заняты. И Брайан, гадая, где же он мог совершить прискорбную ошибку в попытке стать ее хранителем, направился обратно в корпус общежития, слыша, как снова и снова нарастают и затухают завывания. «Уи-и-и!» Антонио прижал Динни к груди и отступил, чтобы дать своей жене проделать то же самое. Младший мужчина улыбнулся, поднял коробку и шагнул в лифт. «Увидимся», — голос его звучал умиротворенно, куда счастливее, чем когда он прибыл накануне. «Уж постарайся, Динни», — отозвался Антонио, обхватив рукой жену. 14 лет – это слишком много. Будь осторожен и заботься о своей семье и друзьях. Всегда, дядя Тони», — улыбнулся Динни. «Семья – это все. Твой отец очень тобой бы гордился», — совершенно искренне заверил его Антонио. «Спасибо», — Динни бросил взгляд на Луиджи. Тот кивнул и провел своей картой доступа через ридер. Двери беззвучно сомкнулись. Последним, что старики видели, было, как их гость улыбается и поднимает руку. Спустя мгновение они повернулись и направились обратно в свои апартаменты, а Луиджи вернулся к своим обязанностям. «Я так рада, что он пришел», — Серафина утерла слезу. «И так жаль, что он уходит. Он вернется», — заверил Антонио, сжав на миг супругу в объятиях, и проследовал за ней на кухню. А там принюхался. «А тут не осталось этих твоих чудесных печенюшек, горсточка», — рассмеялась та, доставая тарелку из буфета. Старик радостно выхватил кусочек печеного рая и вгрызся в него. «Остальное на завтра». И, взяв одно себе и убрав остальные обратно, потянулась с широкой улыбкой. «Бог мой, какие замечательные ощущения! У нашего мальчика восхитительные друзья. Они определенно изменят мир», — согласился Антонио, с удовольствием наблюдая за ней. «Хотя такого я не ожидал». «Было мило с его стороны». «Более чем мило», — склонила в ответ голову женщина. И, споро соорудив обоим по чашечке их любимого чая, вернулась в гостиную, расслабившись на софе. Муж сел рядом, обняв ее за плечи и просто отдыхая. «Это был так весело». Он кивнул, наблюдая за далекими огнями города через пуленепробиваемые окна квартиры. Некоторое время они сидели в молчании. «Ты ему не сказал?» «Нет». «Есть причины, или ты просто ударился в секреты ради собственного развлечения?» — удовлетворенно мягко поинтересовалась она, откинувшись на него. «Эта мелкая цыгна 131 навредила семье», — отозвался мужчина спустя несколько секунд. «Я хочу получить удовольствие первым, просто чтобы показать ей, на что это похоже». И, чуть виновато пожав плечами, посмотрел ей в лицо, на котором смешались раздражение с весельем. «Прости старику его маленькие радости». «Ты само зло», — хихикнула супруга, ткнув его в бок. «Это напомнило мне, почему я тебя так люблю». Они рассмеялись и переключились исключительно на рассуждения об их посетителе и всем, что он им рассказал. Антонио пометил в уме, что задолжал Шону Маклахлину ящик хорошего виски. Грузовая компания Изумрудного острова в очередной раз оказалась крайне полезна. «О, да ну на!» — София стукнула по рулевому колесу неповрежденной рукой, в полном исступлении сверля взглядом зеркало заднего вида. «Этот и краткий грузовик снова объявился. Как он это делает?» Она почти целый день думала, что сумела наконец сбросить гада с хвоста, закрутившись в безумной серии угонов, замены номеров, случайной смены направления и даже пряток в устье старой шахты, которую нашла на карте, украденной в последнем месте, что она проезжала. Текущая машина, темно-синий седан совершенно без особых примет, должна была оставаться совершенно анонимной, а также была загружена едой и водой на неделю, а то и больше, и оружием в достаточном количестве, чтобы выйти на приличного размера отряд спецназа и выиграть. И вот опять, она наблюдает ту же самую ее зеленую фуру, выезжающую из-за угла в миле позади, проезжая под фонарями маленького городишки, который она за несколько секунд просквозила, насколько он был незначителен. А в данный момент она даже сама не могла сказать, где находится, точнее, чем посреди Айовы в окружении полей по всем направлениям. Так как Жик ее отследил, никакого действующего следящего устройства на ней или машине быть никак не могло, в этом беглянка была уверена. Она достаточно раз проверила и сменила столько разных машин, что это было просто невозможно. Единственным, что у нее еще оставалось от Брактон-Бей, были ее арбалет с болтами, все остальное она выбросила со временем, когда паранойя одержала верх. Даже сделанная в СКП пушка была на дне реки, которую она пересекла прошлой ночью, и не наблюдалось никакой возможности, чтобы сам арбалет мог скрывать жучок, поскольку кроме нее никто даже не знал о нем, тем более не мог добраться без ее способностей. Он даже на две мили никогда не приближался к зданию СКП. Предсказатель, возможно, однако если какой-то кейп это делает, почему они только следуют за мной, почему не атакуют? Помотала бывшая героиня головой от безысходности. Это не имело никакого смысла. Этот чертов грузовик просто объявлялся позади и следовал за ней достаточно далеко, что если бы она не знала, что тот следует за ней, то наверняка игнорировала бы. И это просто не прекращалось. Прямо как и краткий терминатор, подумала она в приступе черного юмора, только на протяжении недель. Однако что она могла с этим поделать? Позволить преследовать себя всю дорогу до Тихого океана, или Канады, или даже Мексики, даже не обсуждалось. Даже если бы она правда знала в данный момент, где хочет так или иначе в итоге оказаться, А это было не так. Нехватка времени, чтобы остановиться и немного заняться планированием, определенно испоганили ей последние несколько дней. Хотя, с другой стороны, это наверняка отвратительно сказалось на способности большинства умников предсказывать ее передвижение, слишком сильно основанной на ее подготовке, что, опять-таки, приводило прямо к вопросу, как он это делает, и почему, кипя от злости, беглянка рулила, параллельно замышляя следующий ход в безумной шахматной партии, внутри которой оказалась. Это неимоверно злило, лучше бы она планировала свое возвращение, чтобы разобраться с недругами в Брактоне. Когда она снова посмотрела в зеркало, Фуры было не видать, но девушка не обманывалась. Она была там, где-то. Айша перелезла через подоконник своей спальни и повернулась, усмехаясь, к подруге. «Увидимся», – прошептала она. «Определенно», – прошептала в ответ плащ. Жутковатый голос в такой манере звучал еще более странно. «Было очень весело. Спасибо, что помогла со всем этим жульем. Всегда пожалуйста». Смешно было до чертиков, как и лицо Брайана, обе хихикнули. Плащ подняла кожистую руку, помахала и двинулась прочь, исчезнув из виду. Айша мягко задвинула окно, закрыла занавески и разделась, вскоре скользнув под одеяло. Засыпая, девочка подумала, как же хорошо прошел день. Порой казалось, что он длится с месяц, а порой пролетал слишком уж быстро, однако в целом это был один из лучших дней ее жизни. Она познакомилась с Виктурой, поиграла с одним из этих ультраклевых световых мотоциклов, встретила остальных ящеров, подраконила брата и помогла схватить 14 мелких преступников. В общем и целом, пожаловаться было ни на что, и даже вынесла себе симпатичную ручку. Довольная, девочка заснула с улыбкой на лице, и даже не шевельнулась, когда отец тихонько открыл дверь, посмотрел на нее, кивнул, и сам пошел в постель. «Надо будет как следует выспаться ночью и плотно позавтракать, однако все пройдет хорошо», с удовлетворением произнесла Эми, убирая руку с шеи Рендалла. Тот кивнул, посмотрев на приятеля, развлекавшегося испусканием потоков дуговых вспышек между пальцами. «Спасибо, Эми, это было невыразимо. Этим мы и занимаемся», усмехнулась целительница, вызвав у парня смешок. «Дайте знать, когда определитесь, какие именно опции вам, парням, хочется заполучить. Мы над этим подумаем и скоро вернемся к вам», пообещал Кевин. Рендалл встал, хлопнул друга по спине и направился к двери. Тот пристроился следом. «Увидимся, девочки. Не ломайте вселенную слишком уж жестко», крикнул парень напоследок, открыв дверь и вышел. Она была права, нужно поспать. Когда дверь захлопнулась, Эми развернулась к Лизе, которая поглаживала свой конструкт Метиды. Создание лежало рядом на животе и, похоже, наслаждалось этим. «Она в порядке?» «Поверь», — ободрила блондинку целительница. «Знаю, просто хочу убедиться», — отозвалась Лиза. Справедливо, Эми посмотрела на Тейлор, стоявшую в облике Сауриалы и наблюдавшую за ними обеими. Второй аспект развеялся, за этот вечер они немало погоняли его, вызывая и отзывая. «Стоит ей показать, если хочешь», — пожала Тейлор плечами. Лиза посмотрела на нее, на Эми и сощурила глаза. «Показать мне что?» — медленно произнесла она. «Кое-что клевое. Что-то, из-за чего мне стоит беспокоиться». «О, нет, определенно нет», тут же отреагировала Эми. «Вероятно, нет, я так не думаю. Нет, все должно быть в порядке». Лиза поднялась с колен рядом с Митидой, накрыла лоб рукой и вздохнула. «Вот блин, это здорово, серьезно». Эми усмехнулась, когда рука пошла ниже и пристальный взгляд их подруги немного скептично впился ей в глаза. «Прошу прощения, но когда у тебя во взгляде такое выражение...» Начало Лиза. «Да, именно вот такое, нечестиво ликующее, любой нормальный человек начнет медленно отползать». «Нормальный», Эми отошла и отперла дверь своей мастерской. Тейлор и Лиза двинулись следом. Целительница махнула зеленоглазки заходить. «Я не поступаю нормально». Они с Тейлор обменялись усмешками. Резкий ответ Лизы умер у нее на устах. Последовала длинная пауза. «Да, ты не поступаешь нормально», наконец произнесла Лиза слегка придушенным голосом. «Прости, что я так сказала. Надо было осознать, что никто из нас не поступает нормально». «Один вопрос». Блондинистая голова вынырнула из дверного проема с ухмылкой, растянувшейся поперек настолько, что была впечатлена даже Тейлор. «А мой-то где? Руки прочь, этот для меня. Ты получишь следующего». Ухмылка Лизы стала еще шире, и все трое, в сопровождении двух биоконструктов, которые переглянулись и потрусили следом за своими владелицами, исчезли в глубинах мастерской. Примечание к части. Не так давно я писал, что начал выкладку обновленного текста на After Today, увы, сорвалось. Политика сайта не позволяет публикацию юридически неподкрепленных переводов от несертифицированных профессионалов. Буду искать альтернативные варианты и держать в курсе. Прошу прощения за такой афронт. Часть 244. Возвращение и наблюдатели. Пятница, 11 марта 2011 г. Дин не потянулся, зевая, вылез из постели, подошел к окну и отдернул шторы. Стоял очередной хмурый пасмурный день, вполне обычный для начала марта. Впрочем, на востоке сквозь тучи пробивались отблески солнца. Зевнув в полсилы еще раз, мужчина направился в санузел, дабы исполнить следующие за подъемом процедуры. Выйдя обратно, докер, вытирая голову, окинул номер отеля взглядом. Закинув полотенце обратно в санузел на кромку ванны, оделся и принялся паковать сумки. 15 минут спустя он в последний раз обошел комнату, удостоверившись, что ничего не забыл, и извлек из кармана телефон. Набрал знакомый номер и выждал пару гудков. «Привет, пап», — раздался искрящийся радостью голос дочери. «Как дела? Рановато как-то, всего 7:10, хотел выехать пораньше», — отозвался тот, присаживаясь на край кровати. «Вернуться должен в районе обеда, смотря какое движение будет на трассе». «Ладно, звучит здорово. С дядей Тони и тетей Серафиной вчера все прошло хорошо?» «Да, спасибо. Мы прекрасно провели время. А я попробовал несколько превосходных блюд», — в ответ на ее смешок мужчина хмыкнул. «Они прекрасно питаются, уж поверь, у меня для тебя несколько гостинцев от них. А еще Тони заинтересовал твой проект кулинарной книги, он думает, кое-что из их рецептов ты можешь счесть полезными». «О, клево, было бы мило», — прозвучал довольный голос. «Будет интересно взглянуть на них и опробовать». «Я так и подумал. Как дела дома?» «Спасибо, прекрасно. Школа в порядке. Тут докладывать ни о чем, разве что о том, что все, похоже, приняли Сауриал без вопросов», — хихикнула дочь. Динни улыбнулся про себя. «Честно, даже для наших мест выходит чудно, однако спустя всего несколько дней никто и ухом не ведет. Хотя спорю, если кто-то новенький заявится, странные взгляды обеспечены». «Поддерживаю», — рассмеялся докер. «Люди в нашем городе куда более терпимы, чем случается обычно. Тони и Серафину все это восхитило. Они с трудом верили некоторым из моих историй, а это были далеко не самые необычные». В ответе дочери плескалось море веселья. «Держу пари, на некоторые из реально странных реакция была бы забавной». «Несомненно», — кивнул он, — «пусть Тейлор и не могла его видеть. Планируешь очередной сеанс репетиторства завтра вечером?» «Ага, собираюсь заскочить по дороге домой за закусками. Хочешь, возьму что-нибудь конкретное?» «ХММ, мне понравились те фаршированные халапеньо, что ты делала в прошлый раз. Наберу ингредиентов на всех», — заверила его девушка. «Ну и хорошо, дорогая, мне лучше заканчивать, хочу выехать на трассу, пока не начался час пик. Думаю, на обратном пути задержусь в той закусочной на поздний завтрак. Передавай от меня приветами и остальным своим друзьям, а с тобой еще увидимся». «Езжай аккуратно, пап», — попрощалась та. «Пока, пока, Тейлор и Динни», — нажав иконку обрыва связи, убрал телефон обратно в карман, поднялся, ухватив обе сумки одной рукой, выдернул ключ-карту из держателя на внутренней стороне двери на выходе и направился к ресепшну. «Хорошо провели время, мистер Эберт», — осведомилась молодая женщина за стойкой, принимая у него ключ-карту и несколько секунд спора побарабанив по клавишам компьютера. «Прекрасно, спасибо», — улыбнулся он. «Давненько тут не бывал, однако место по-прежнему приятное». «Спасибо», — коротко улыбнулась она в ответ. «А, пока не забыл, кажется, в раковине холодная вода подтекает», — добавил он. «На второй день началось, может, кому-нибудь следует на это взглянуть». «О», — быстро внесла она пометку. «Я направлю техобслуживание». «Спасибо». «Нет проблем», — докер подождал, пока она развернется, принимая распечатку, со слабым шелестом выскочившую из лазерного принтера у себя за спиной, чтобы протянуть ту ему. «Не могли бы подписать тут и тут, пожалуйста», — попросила служащая, указав на два места ручкой, и предложила ту ему для использования. Динни сделал, как просили, и протянул бумагу обратно, получив в свою очередь одну из копий назад. «Надеюсь, ваша поездка увенчалась успехом», — улыбнулась она, убирая вторую копию под стойку. «Пожалуйста, если будут дела в этом районе, подумайте насчет повторного визита к нам». «Пожалуй, так и сделаю», — вежливо кивнул он. «Вполне может получиться, что в будущем я в эти места стану наведываться чаще. Хорошего дня, женщина бросила взгляд на носильщика, который только что вошел и стоял в ожидании, после чего снова сосредоточилась на госте, и благополучно доехать домой. Спасибо, Дин не подобрал сумки, повернулся, и направился к лестнице на подземную парковку. Вскоре с сумками в багажнике он выехал на дорогу и повернул в сторону Брактонбея дома, размышляя, что же произошло в его отсутствии. 10 минут спустя докер заметил знакомые лица в машине, следующей в обратном направлении, и с улыбкой помахал им, проезжая. Чуть нахмурился, увидев в зеркало заднего вида, как машину слегка повело, но подумал, что Руди, должно быть, увидел кота или что-то там, выскочившие прямо перед ним, пожал плечами и продолжил свой путь, насвистывая под радио. Пусть погода была не очень, день, похоже, будет хороший. Протянув отцу чашку кофе, сделанного по его вкусу, Эми пристально оглядела его с оценивающим выражением на лице. Его заметили и, похоже, сочли забавным. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась она, когда тот принял кружку и снял пробу с содержимого. «Вообще-то превосходно», – отозвался Марк, с нежностью посмотрев на нее. «Есть отличие от нормального состояния, только в том плане, что чувствую себя нормально», – в ответ на вскинутую бровь мужчина пожал плечами. «Нет чудесных перемен, но и ужасных тоже. Как бы, пожалуй, как если бы я принял лекарство в хороший день, такого рода нормально». «Что, вообще-то, ненормально», – отметила целительница, ощутив, как в душе осторожно шевельнулось удовольствие. «Ты же сегодня ничего не принимал, верно?» «Нет, ничего. А доза со вчера к этому времени уже должна была выйти», – медленно кивнула Эми, протянув руку. Отец без единого слова вложил ей в ладонь свою, потягивая кофе с помощью другой и спокойно глядя на дочь. Она запустила свою способность в действие, ощущая все большее довольство по мере того, как изучала его физиологию изнутри. Выглядело все очень хорошо. Большая часть нейротрансмиттеров 132 либо достигли правильных уровней, либо медленно сползали обратно к этой отметке, довольно необычно для обычного состояния мужчины без препаратов. Это определенно не было полным и окончательным излечением, однако химия мозга определенно была довольно близка к той, какой должна была бы быть. Ее расходник, похоже, в самом деле исправил органические нарушения. Теперь оставалось надеяться, что оставшиеся психологические проблемы самоустранятся со временем при отсутствии шаткого химического дисбаланса, который их направлял и усиливал. Пока что все выглядело хорошо, однако только время может дать ответ, как она и объясняла накануне. Отпустив руку, Эми удовлетворенно вздохнула. «Все хорошо?» – поинтересовался Марк. «Практически да», – улыбнулась целительница. «Для полной уверенности должно пройти несколько недель, однако первичные признаки выглядят очень, очень многообещающе. Я продолжу их отслеживать. Дай знать, если возникнут любые странные ощущения или если случится что-то похожее на рецидив. Ладно, сомневаюсь, что он будет, я доверяю работе Ианты, но я не полагаюсь на удачу, когда дело касается моего отца». Мужчина поставил кружку на кухонный стол и заключил ее в объятия. «Спасибо, Эми», – мягко произнес он ей в макушку, когда девушка обняла его, «и передай мою благодарность своим гигантским друзьям. Даже если все так и останется, это лучше, чем было. Я очень доволен и очень тобой горжусь», – Эми улыбнулась ему в грудь и посмотрела вверх, встретившись с отцом взглядом. «Не подумал, не хочу сказать, что этого достаточно. Прости, ты не виноват, папа», – так же тихо отозвалась она. «У тебя своих проблем хватает, но спасибо». Разжав объятия, Марк отступил на шаг и снова взял свою кружку. Эми ухватила ту, что наполнила для себя, и чокнулась с ним. Оба улыбнулись. «А теперь, раз уж мы вроде как встали первыми, давай устроим тем двоим сюрприз, сделав завтрак, а?» – предложил он, чуть усмехнувшись. «Кэрол будет ошарашена, в кои-то веки в хорошем смысле», – хихикнула, кивая, дочь, и спустя несколько минут они погрузились в готовку и треп, что, похоже, слегка сбило с толку оставшихся женщин дома, когда они спустя некоторое время объявились вместе. Эми встретилась глазами с сестрой и различила благодарность от того, что блондинка увидела их отца, ведущего себя нормальнее обычного. Даже Кэрол выглядела довольной, пусть хорошо это прятала, как это часто случалось. В общем и целом Эми была уверена, что поступила правильно, и сожалела только о том, что была не в состоянии сделать этого раньше. Но такова жизнь. В конце концов, лучше поздно, чем никогда. Цель покинула отель. Направление, судя по всему, движется прямо к федеральной трассе 133. Вероятно, направляется домой. Выглядит правдоподобно, судя по той ограниченной информации, что мы располагаем. Нам следовать за ним, или перехватить? Сэр, нет. В настоящий момент мы не можем рисковать. Мы понятия не имеем, нет ли у него прикрытия. Для начала, то, что мы вообще его засекли, это чистое везение. Направьте команду чистильщиков в отель, выскребите его номер в поисках любых улик и доложите. Пусть едет. Да, сэр, уже делается. Сэр, что, не следует ли нам в данном случае привлечь СКП? Я имею в виду, тут потенциально имеет место парачеловеческий элемент. Нет, ни в коем случае. Есть основания подозревать, что местное отделение СКП может быть скомпрометировано, как и местная администрация. Мы не можем рисковать, и в любом случае, я и при лучшем раскладе не доверяю этим психам. Я все еще не уверен, что один человек, даже такой как он, мог бы скомпрометировать всю СКП вместе с городской администрацией. У него было более 20 лет для работы в этом направлении, и этот человек умен. Не позволяйте внешности безобидного бухгалтера вас одурачить. Объект Т находится в верхней строке весьма куцого списка высококвалифицированных и крайне опасных людей. Вероятно, в числе десятки лучших по стране, если не в мире. Но почему никто никогда о нем ничего не слышал? В смысле, я уж точно, а я занимаюсь этим делом 15 лет. И что это говорит вам? Понимаю, сэр. Хорошо, запомните, кого он посещал. Мы не знаем почему, однако не вижу в этом ничего хорошего. Как и в том, что он, по имеющимся данным, получил. Звучит необычно, сэр, даже слишком. Однако пока что мы его отпустим, поскольку не располагаем совершенно никакими основаниями для разговора с ним. Никаких улик, никакой реальной информации, только косвенные данные. Пока мы не сумеем раскопать что-нибудь еще, мы можем только наблюдать. Понимаю. Будем надеяться, наш человек сумеет внедриться в организацию объекта. Он в своем деле мастер. Так и есть. К сожалению, я опасаюсь, что эта задача даже серьезнее, чем мы планировали. Однако пока он не выйдет снова на связь, мы не можем его предупредить. И до тех пор мы ничего не можем поделать, сэр. Ничего. Ладно, продолжай и доложи, как освободишься. Применяй стандартные протоколы прикрытия. Ваша миссия, если возьметесь за ее выполнение, для юмора не время и не места, агент 134. Прошу прощения, сэр, это не повторится. Уж постарайтесь. Конец связи. Прервав соединение и отложив защищенный аппарат, он подтянул по столу открытую папку и пролистал, откинувшись на кресле. Ты хорош, друг мой, лучший из всех, о ком я слышал. Однако даже лучшие рано или поздно совершают промах. Покачав головой в невольной смеси уважения и почти восхищения, он закрыл файл, запер в ящике стола и вышел добыть еще кофе. Это дело станет длинным и запутанным, он это чуял. Чем больше они узнавали про организацию ББ, как ее обозначили, тем большую тревогу он испытывал. Провести перехват, мэм, пока погодите. Есть идеи, кто они? Нет, распознание лиц выдает пустышку. Однако они отлично подготовлены. Профессиональные навыки на уровне эксперта. Если бы дело не касалось рассматриваемого субъекта, я бы подумал, что они и правда были водопроводчиками. Это вполне могут быть его собственные люди, прибирающие за ним. Если так, они будут крайне хорошо обучены. Не забывайте, насколько этот человек хорош. Было бы совершенно в его характере вычистить все места, где он бывал, используя людей, чью связь с ним не проследить. Учитывая, сколько бывших военных в нанимаемом им персонале, он наверняка более компетентен в такого рода вещах, чем мы. Иисусе, я практически трепещу. Это могут быть люди из другой организации. Субъект 135 явно очень близок к здешним верхам. Возможно, это одолжение или что-то в таком роде. В данный момент сказать нельзя. Ну хорошо, пока что мы просто наблюдаем. По возможности пустите кого-нибудь за ними, когда уйдут, но я бы не удивилась, если они тебя обыграют. Не рискуй своим прикрытием. Это слишком важно, чтобы обосновать погоню за мальками, когда мы нацелились на крупную рыбу. Уверены, что это хорошая мысль дать субъекту уйти, даже не попытавшись за ним проследить, мэм. Мы знаем, куда он в итоге собирается. Слишком велик шанс, что он вычислит хвост. Мы не можем рисковать насторожить его или его людей слишком рано. Пусть парни под прикрытием делают свою работу. Мы хотим накрыть всю организацию одним ударом, или же никогда снова его не отыщем. Потребовалось более 2 десятилетий, чтобы просто нащупать мерзавца, так что я не желаю слишком поздно обнаружить, что он засек что-то из наших действий и испарился. Понимаю. Погодите, они выходят. Майклсон, твоя команда на выход. Протокол смены канала Альфа, прекращайте, если заметите вероятность, что они засекли вас. Сэр, мэм, наша тайная слежка в работе. Я собираюсь завести другую команду в отеле посмотреть, не выйдет ли разобраться, что они делали. Они могли что-то пропустить. Сильно сомневаюсь, однако может нам и повезет. Приступай и держите меня в курсе. Да, мэм. Следующий сеанс через 2 часа. Конец связи. Сверхсекретный радиоканал замолк, и он нажал на гарнитуру в ухе, чтобы отключиться, после чего наклонился вперед и взял другую рацию. Отдав четкие указания, он дождался ответа, удовлетворенно кивнул и вернул рацию на столик, а затем схватил бутылку с водой. Глядя на мозаику мониторов в мобильном посте наблюдения, медленно катящимся в потоке утреннего движения, он медленно потягивал холодную жидкость и ждал, чтобы выяснить, заметит ли его людей другая сторона, и немного нервно размышляя о том, чем этот объект занимался в Нью-Йорке. А это еще кто? Возможно, ловушка? Еще одна? Если ты прав, это будет уже 3-я. Он осторожен. Невероятно осторожен. Я бы этого не исключал. Хм, справедливо, полагаю. Ладно, я доложу. Кстати, я повесил жучок на грузовик доставки. Превосходно. Хорошая работа, Нубера. Агент Нубера, сэр. Так тут у нас есть чувство юмора. А я-то уж гадал. Спасибо, сэр. И снова здорово. А, ладно. Ну хорошо, спасибо, штурм. Поблагодарила Эмили, делая заметки. Закончив, она подняла глаза, обвела взглядом собранных кипов и персонал из КП. Легенда, дракон, а также весь контингент протектората присутствовали. Их обычное собрание по пятницам с утра пока протекало в целом нормально. Впрочем, они ведь начали с охвата всех вопросов, не связанных с семьей. Как только они переключатся на семейные темы, дела наверняка обретут определенное своеобразие. Это, кажется, становится девизом нашего времени, отрешенно подумала директор. Дело почти дошло до того, чтобы потребовалось отдельное совещание, чтобы охватить то, на что эти чокнутые ящерки и их союзники были способны. И это еще даже не учитывая последствия продолжающихся допросов Выверта, которые станут предметом еще одного совещания позже. Она начинала ощущать, что большую часть своего времени бодрствования проводит то на одной, то на другой встрече. И вишенкой на торте была ситуация с флакончиком потенциальных проблем, который Сауриал свалила на нее накануне. Конкретно эта проблема была из тех, которая часами не давала ей уснуть из-за мысли о хаосе, который она может принести. Однако в данный момент это могло подождать. Имелись более срочные проблемы, да и в любом случае исследовательскому отделу требовалось время, чтобы проверить заявление девушки-ящера. Не то чтобы она ожидала, что треклятые штуковины не делают в точности то, что, по утверждению Сауриал, должны. Одно становилось очевидным. Технологии семьи делают то, что обещают. Появилась уже новая информация по толкачу, поинтересовалась она как всегда. Никто не был в восторге от мысли, что этот придурок объявится вновь, поскольку скорее всего он бы использовал свое совершенное отсутствие умения и здравомыслия, чтобы соорудить нечто абсолютно саморазрушительное. Все испытывали болезненное любопытство на тему, как именно он умудрится обставить суицид посредством семьи, однако никто на самом деле не желал видеть это с близкого расстояния. Однако даже с учетом нечеловеческого самообладания, каковым рептилии, по всей видимости, обладали, казалось вероятным, к сожалению, что Кейп-торчок умудрится надавить на их кнопки достаточно, чтобы призвать нечто запоминающееся. Эмили отчаянно надеялась, что кто-нибудь, кто угодно, умудрится вынести придурка прежде, чем он явится и загадит ее город фрагментами своей тушки. Хотя, возможно, Кейпзю не оставила бы никаких останков, пожалуй, на это можно было надеяться, хотя ей будет очень жаль гигантскую ящерицу, если подобное случится. Запах будет выветриваться днями, подумала Эмили с мрачным юмором. «Нет, боюсь, докладывать ни о чем, директор», — покачала головой мисс ополчение. «Я использовала все ресурсы, к которым имею доступ, как официальные, так и неофициальные, и от него нет и следа, хотя цена за голову снова возросла. Если свести вместе награду от ФБР, СКП и различные иные, установленные рядом, скажем так, иных сторон. В настоящий момент он стоит более 5 миллионов долларов живой и под стражей. А мертвые в яме? Раздался вопрос от Крига. Все на миг посмотрели на него, после чего переключились обратно на Кипа Армиутку, которой стало как будто несколько неуютно. «Чуть за 7 миллионов», — вздохнула она. «Тогда быть им хреново», — съязвил Итан. «Сомневаюсь, что найдется много народу, которые дважды подумают насчет пары миллионов сверху. Наверняка немного», — хмыкнула Эмили, делая заметки. «Если честно, мне без разницы, как именно, хотя официально должна заявить, что предпочитаю его живым. Такое решение было бы более гуманным», — вставил с легкой улыбкой легенда. Питгат покосилась на него и чуть заметно кивнула. «Однако прекрасно понимаю ваше разочарование. Я все еще провожу собственные изыскания с помощью альтернативных источников. Однако преуспел не более Ханны. Впрочем, учитывая, какая тьма народу по обе стороны закона высматривает его, полагаю, лишь вопрос времени, когда он оплошает и будет найден. Да или после того, как он начнет войну с чертовой семьей, которая, как нам всем известно, может кончиться лишь одним образом», — риторически поинтересовалась директор. Герой только безмолвно пожал плечами. «Как я и думала». «Чудесно», — потерев лоб, она мысленно пожелала мудаку иметь совесть, как можно скорее словить кондрашку или что-нибудь в том же духе. «Ну хорошо, тут мы сейчас ничего не можем поделать, разве что приготовиться к моменту, когда все пойдет наперекосяк, если и когда он объявится. Вероятно, очень скоро, но...» Следующий пункт. Призрачный сталкер. Тот же вопрос. «Есть новости?» Подняв глаза, она оглядела стол с качающимися головам, рыкнула и поставила отметку. «Треклятая девчонка. Ну ладно, опять-таки мы пока ничего не можем поделать. Она сама виновата. Усиленные патрули по соседству как с новой волной, так и эбертами в результате деятельности призрачный сталкер вылились в снижение преступности на 15,4%, помимо вызванного присутствием семьи», — услужливо заметил Колин, разрывая мгновенно повисшие в комнате молчание. «Ну хоть что-то хорошее», — высказалась с оттенком довольства батарея. «Сейчас на улицах определенно на удивление тихо, при вынесенных за скобки барыгах и присмиревших апс империи. Даже мелкие злодеи, единоличники и малые группы все еще сохраняют немалую осторожность», — добавил, кивнув Рари. «Я никогда не видел ничего подобного. Отец рассказывал, что департамент полиции ББ пользуется этой возможностью, чтобы улучшить снаряжение и подготовку, раз уж не приходится по-прежнему носиться столько под пулями. Они работают на основе того, что рано или поздно что-то да случится, однако пока относительно спокойно, они могут подготовиться к тому, что так перестанет быть». «Здравый план», — одобрил Колин. «Предлагаю ввести в действие тот же протокол. Пока действует эффект от прибытия семьи, было бы максимально эффективно использовать доступное время, чтобы вывести режим тренировок на пиковый уровень. А нельзя сперва просто расслабиться и немного порадоваться нехватке хаоса?» — печально бросил Итан, одаряя начальство исполненным отчаяния взглядом. «Вместо того, чтобы просто превратить время, когда нас могли подстрелить злодеи, во время, когда будем стрелять друг в друга». Батарея пихнула его под ребра, заставив замолчать под тихий болезненный выдох, и сердито посмотрела на мужа. Эмили покачала головой и дополнила записи. «В масштабах города уровень преступности продолжает падать, и в настоящий момент находится на низшем уровне на душу населения за всю историю. Помимо того, число новых событий Триггера также упало до исторического минимума. Всего 3 за последние 2 недели, все силы мелкие с низкой боевой эффективности, и никто не относится к злодейскому типу личности». Колин, равно как и Эмили с остальными, был явно доволен этими фактами. «Предположительно, причина по крайней мере отчасти именно в снижении общего уровня преступности и подходящих для Триггера событий. Однако и дракон, и я сам считаем, что могут иметь место и другие факторы, поскольку число подобных событий слишком низкое, отличаясь на несколько процентов». «Он прав», — технарь из Канады кивнула. «Она, похоже, за последние несколько недель превратилась в постоянную посетительницу этих собраний». Эмили была не вполне уверена, почему эта женщина так часто тут околачивается. Впрочем, если посмотреть на технарей вместе, возникала как минимум одна идея. В целом, ее присутствие в городе директору вполне нравилось, хотя она бы ни за что в этом не призналась по доброй воле. Дракон была одним из самых простых в общении паралюдей, кого она знала, на изумление компетентная и определенно положительно влияла на наиболее раздражающие из привычек Колина. Также она, похоже, очень хорошо поладила с семьей, так же как и он. Эмили не вполне это понимала, однако дружба определенно была взаимной, и, если уж углубляться в вопрос, то, вероятно, было хорошо иметь на своей стороне людей, состоящих в хороших отношениях с этими чешуйчатыми безумицами. Это могло бы удержать их чуточку ближе к тому, что можно было бы считать нормой. Эмили скучала по норме. С другой стороны, невозможно было отрицать, что нынешняя ситуация в целом была гораздо предпочтительнее, невзирая на все менее уютные понятия, с которыми она сталкивалась чуть ли не постоянно, в сравнении с тем, что имело место несколько месяцев назад. Ну и ладно, с этим сейчас особо ничего не поделаешь. Даже Коста Браун, похоже, умыла руки и скинула весь этот бедлам на нее, и, пока это так, она будет делать все, что может в ожидании, когда бросит второй ботинок. Вообще говоря, это довольно странно. Даже в местах с традиционно куда более низким уровнем преступности, чем в Брактон-Бэй, к примеру, в Ванкувере, средняя частота триггеров на самом деле немного выше, чем конкретно здесь в данный момент. Это, разумеется, никоим образом не константа, однако связь между факторами стресса, включая насильственные преступления, условия среды и так далее и новыми триггерами общеизвестна. Далеко не прямая взаимосвязь, однако статистически значимая, дракон пожала плечами. По какой-то причине эта статистика неким образом отклоняется от среднего в Брактон-Бэй в довольно немалой части штата по соседству. Итан вскинул руку и помахал. О, эй, спорю, что знаю причину. Батарея ухватила его за ухо и покрутила. С силой. Шутник вскрикнул. Спасибо, штурм. Полагаю, мы все знаем причину. Вздохнула Эмили. Или причины. У них чешуя и странное чувство юмора. Дракон чуть заметно кивнула. Батарея наклонилась к мужу вплотную и прошептала что-то, отчего тот сразу же напрягся. Согласна, это выглядит наиболее вероятным. Однако никто, похоже, не знает точно, какая тут связь, помимо того, что их присутствие словно бы поразительным образом снижает градус криминальной обстановки. Тем не менее, даже принимая это в расчет, ни одна из наших моделей практически не совпадает с тем, что мы видим, и у нас нет хорошей теории, это обосновывающей. И, полагаю, то, что вся семья заставляет умников страдать от мигрений, не слишком помогает, вставил Робин, заставив докладчицу посмотреть на себя. Да, не слишком, согласилась технарь. Опять-таки, мы до сих пор не знаем также, почему происходит это. Они отвращают Вселенную на столь глубоком уровне, что та пытается делать вид, будто они не существуют, ляпнул лейтенант Гейман. Я бы не побожилась, что это не так, сверкнула весельем канатка. Ну хорошо, раз уж мы, похоже, в очередной раз скатываемся в обсуждение семьи, полагаю, на повестке в данный момент не осталось иных серьезных несемейных вопросов, поинтересовалась Эмили после паузы, пролистав страницы блокнота и подняв взгляд. Директор обвела стол взглядом. Все покачали головами. Прекрасно, пометила она несколько мелких пунктов и полезла за другим блокнотом, куда как толще. Открыла его, полистала страницы, пока не нашла нужное место и подняла глаза. Ладно, я бы хотела пересмотреть документ по оценке угрозы со стороны семьи в свете новейших открытий за время операции против Выверта, раз уж у нас наконец есть время подумать над ними, однако это пока что может подождать. И прежде, у кого есть новые данные? Каждый пара человек поднял руку, равно как и все офицеры из КП, присутствующие на встрече. Директор Питгот оглядела стол, несколько секунд растирая бровь, и ткнула вслепую. Триумф, ты начинаешь. По всей видимости, у Сауриал состоялась встреча с Лунгом в Саммерсрок. Почувствовав, что ей действительно надо напомнить припрятать фляжку для этих собраний, Эмили устало откинулась на кресле и жестом указала Рори продолжать под всеобщим пристальным вниманием. Крис пальцами перекинул костяшки на абаке, вызвав секундный перестук, и изучил результаты. Записав ответ, еще раз пробежался по расчетам и удовлетворенно кивнул. Оба раза смотрелось верно, или по крайней мере похоже на правду. Он практиковался с Сарабаном всякий раз, как находилась свободная минутка, с тех пор как Тейлор вручила его и научила пользоваться, включая как минимум час в постели каждый вечер. И пускай юноша вполне осознавал, что его уровень начинающий, и наверняка уйдут месяцы, а то и годы, прежде чем получится использовать инструмент как надо, не думая над этим, У него уже получалось использовать его для решения всех задач в классе коррекции, да и быстрее он постепенно тоже становился. Крис не знал, появится ли у него вообще когда-нибудь что-то типа мысленного конструкта этой штуки, о котором упоминала Тейлор-136, однако просто быть в состоянии грамотно использовать реальный абак превосходило его ожидания. Вполне очевидно, что он колоссально задолжал девушке. Она умудрилась за один урок помочь ему больше, чем кто-либо еще за все время, и сделала это исключительно потому, что была хорошим человеком. Закончив с последними четырьмя задачами и дважды проверив каждую, он наконец отложил карандаш и откинулся за столом, поведя плечами. Подняв глаза, парень перехватил взгляд мистера Моргана, медленно ходившего взад-вперед, приглядывая за двумя десятками учеников в классе. «Закончили, мистер Джейкобс», — уточнил учитель, выглядевший самую чуточку удивленно, однако при этом явственно довольный. Крис кивнул. «Да, сэр, все готово». Мужчина подошел, принял лист с работы и бросил короткий взгляд. Бровь одобрительно поднялась. «Хорошая работа». Огромный шаг вперед, он быстро пробежался по задачам с ручкой, ставя против каждой по очереди галочку. На пятом вопросе встал крест. «Превосходно, ты забыл тут перенести 5, видишь, однако помимо этого я впечатлен и доволен твоей работой», учитель проставил в верхнем правом углу теста число и с улыбкой протянул обратно. Крис смотрел на оценку 95% и ухмылялся как идиот. Мистер Морган посмотрел на Сарабан и потянулся к нему. «Не возражаешь?» «Нисколько, сэр», — отозвался парень. Учитель взял предмет и снова внимательно оглядел, подвигав кончиками пальцев костяшки. Затем легонько покачал головой. «Изумительно! Настолько простое предложение, но какой эффективный результат!» «Мисс Эберт удалось совершить настоящий прорыв», — протянул он абак обратно с задумчивым видом. «Да, я определенно должен буду в ближайшее время с ней пообщаться», — вполголоса добавил мужчина, и, окинув взглядом класс с другими учениками, по большей части продолжающими работу, то и дело поглядывая на него, кивнул. «Интересно будет посмотреть, сработает ли это для кого-нибудь еще», произнес он скорее для себя, и после секундного раздумья снова перевел взгляд на с любопытством наблюдавшего за ним Криса, тихо улыбнулся и отошел обратно к доске, чтобы продолжить наблюдение за классом. Парень, широко улыбаясь, снова вгляделся в свой тест, затем вытащил книжку по использованию абаков и принялся пробовать упражнения из нее. Тихий перестук костяшек слился со скрипом карандашей и периодическим раздраженным бормотанием, единственными звуками в классной комнате. Один нейротрансмиттеры, они же нейромедиаторы, вещества, обеспечивающие электрохимическую деятельность мозга и передачу сигналов между клетками, не только нейронами. На сегодня известно около 100 видов нейромедиаторов, включая широко известные дофамин, серотонин, окситоцин. Подробнее можно почитать, к примеру, тут https://medabout.meru/artitslis/химия/тела зачем нужны нейротрансмиттеры. 2. Федеральная автотрасса, автомагистраль федерального значения, соединяющая несколько штатов. Если вы смотрели фильм «Трасса 60», «Интерстате 60», «Episode of Herod», то в центре сюжета как раз такая, только не существующее. Официальное название сети скоростных автомагистралей в США, Национальная система межштатных и оборонных автомагистралей имени Дуайта Д. Эйзенхауэра, Англ, Двигх Д. Ейсенхавер National System of Interstate and Defense Highways, по имени 34-го президента, организовавшего ее строительство, завершившееся согласно проекту в 1992 году. Создавалась сеть, как следует из названия, в первую очередь ради скоростной переброски воинских частей в любую часть страны. Подробнее СМ, Вики. 3. Предыдущая фраза, цитата из фильма «Миссия невыполнима», «Племя изгоев», 4. В очередной раз начинают играть нюансы английского языка. Слово, переведенное как объект в первом диалоге, звучало как таргет, ТЕ, цель, мишень. Во втором же диалоге использовалось субъект, ТЕ, предмет изучения, ТЕ. Первая команда имеет в виду активные действия в отношении объекта «Э», а вторая ведет его пассивную разработку. 5. Имеется в виду возможность визуализировать абак в сознании и так считать в уме, о которой говорилось в главе «Установка и счет». Часть 245. Интерлюдия. Разговор за кружкой. Примечание к части. Дословно, от «Сонверсатиона Веропинт», Т.Е. Беседа под пинту. 1. Американская жидкая пинта, для жидкости, 0,473 л. Часть завсегдатаев оторвалась от своих напитков и препирательств, когда двери открылись, впустив высокого мужчину с темными волосами, остановившегося, чтобы оглядеться. Когда его глаза скользнули по столу в глубине зала, брюнет замер, затем развернулся к бару и подошел к стойке. «Можно мне пинту вашего лучшего горького, пожалуйста?» – попросил он Пата, с интересом наблюдавшего за ним, заложив пальцем книгу. Бармен кивнул, убрав книгу под стойку и двинулся к кранам, прихватив по пути кружку. «Конечно», – отозвался он. Большинство завсегдатаев вернулось к своим делам, стало очевидно, что мужик просто зашел выпить. В этих местах новое лицо, как правило, встречали поначалу с легким подозрением из-за активности банды проблем, случавших в прошлом. В последнее время такое, разумеется, случалось нечасто. Барыг по большей части разогнали, и парни из докеров как следует по ним прошлись не так давно, совершенно потеряв чувство юмора в последний раз, как какой-то обдолбанный придурок попытал счастье на Ниве гоп-стопа. И с тех пор торчки и их чокнутый лидер склонны были обходить 10-й дорогой ПАП и саму территорию Союза. А с тех пор, как недавно объявилась семья, по всей видимости, переехав в эти края навечно, барыги и вовсе перестали быть проблемой. В этих краях на ящерок смотрели вполне одобрительно, пусть даже при этом считали совершенно чокнутыми, а их крошку плащ тоже. Бандюки империи также попробовали что-то выкинуть, раз или два. Обычно они выясняли на личном опыте, что докеры и бывшие мореходы, жаждущие спокойно промочить горло, не склонны мириться с подобными закидонами. Насколько завсегдатаи знали, никого не волновало, кто ты или что делал за пределами заведения Пата, однако горе тому, кто рискнет навредить источнику пива. Даже скинхед из неонациков мог зайти выпить, покуда оставляет свои воззрения за порогом. Отдельные личности так и поступали, но если бы они решили поднять вопрос этнической принадлежности собутыльников, их бы попросили свалить по-быстрому. Ну а если откажутся в общем, у Пата имелись очень крепкие кии для бильярда, которые, следовало признать, приходилось время от времени менять из-за непредвиденного урона и застарелых потеков крови. Как ни странно, Абд были единственной группой, которая редко, если не сказать никогда, устраивали проблемы. Никто не мог сказать точно почему, или, если имели мысли на сей счет, держали их при себе. «Вот, сэр, что-нибудь еще?» «Нет, спасибо», — новоприбывший толкнул 10-долларовую купюру по стойке. «Сдачу оставьте себе». «Спасибо, сэр». Пат спрятал деньги, проследив, как мужик направляется к столику у дальней стенки, покачал головой и вернулся к книге. Не его дело, да и парень, по крайней мере, оставил щедрые чаевые. Добравшись до намеченного стола, пришедший встал и некоторое время наблюдал, как трое мужчин играют в карты, одобрительно потягивая кружку. Все трое покосились на него. Самый крупный из парней, судя по чертам лица из Японии, с бесстрастным выражением задержал взгляд чуть дольше остальных, но затем вернулся к изучению карт. Самый старый из сидящих поглядывал на противников словно ястреб, выжидающий нужного момента. Открылась карта. «На!» Тут же отреагировал он и клокочуще засмеялся под испепеляющими взглядами остальных. «Победа снова моя! Однажды я выясню, каким ты это делаешь, старый козел!» — рявкнул мужик справа от него, сбрасывая все карты в горку посреди стола. Старик хмыкнул, прикрываясь кружкой, а здоровяк только вздохнул и откинулся на стуле. Затем посмотрел на наблюдателя. «Давно не виделись. Давненько. Я присяду?» Мужчина пожал плечами и без слов указал кружкой на единственный свободный стул. «Располагайся», затем допил пиво и перевел взгляд обратно на победителя. «Эрвин, харе хихикать, это жутко раздражает». «Знаю», — лукаво ухмыльнулся Эрвин. Покосился на брюнета и пихнул локтем все еще угрюмого третьего игрока. «Пошли, Джек, ты мне пинту должен. Порой я тебя реально ненавижу», — проворчал Джек, однако поднялся и последовал за Эрвином к бару, где они вскоре завязали спор с барменом, по всей видимости выведенным из себя очень длинным счетом без признаков денег для него. Слушая препирательство, здоровяк слегка усмехнулся и переключился обратно на своего гостя. «3 года. Прошу прощения, с тех пор, как мы вот так разговаривали». Собеседник кивнул, делая еще глоток из наполовину опустевшей кружки. «А, да, припоминаю. Странные времена, насколько я помню. Не такие странные, как в последнее время». «Да уж, пожалуй, что нет». Гость отставил кружку и сложил руки на столе. «В этот раз определенно не так жестко». «Верно. Я до сих пор не уверен почему, азиат снова пожал плечами, и не уверен, что мне следует чувствовать по этому поводу. Однако есть то, что есть. Мало смысла желать иного, это ничего не изменит. Занимаешь философскую позицию, как понимаю, просто прагматичную. Обстоятельства могут меняться со временем, а я могу подождать. Брюнет коротко кивнул и снова взялся за кружку, отпив еще глоток и поставив ее в маленькое кольцо влаги, что та оставила на столе. Ты всегда был склонен наблюдать, прежде чем предпринять что-нибудь. Сидящий напротив коротко улыбнулся. Предпочитаю не прыгать, не посмотрев, куда приземлюсь. Нашлись бы те, кто с этим поспорит, хмыкнул второй. Признаюсь, я бываю, порой, вспыльчивым, почти весело глянул великан. Не люблю сюрпризов, как ты знаешь. Порой это приводит к небольшим проблемам. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Как я слышал, одна из этих проблем не так давно оказалась несколько больше, чем ты полагал. Новенький сделал еще один глоток. По лицу, на которое он смотрел, промелькнула горечь. Значительно больше, чем я ожидал, с задумчивым видом пробормотал здоровяк. Впрочем, в конце концов все сошлось, пусть и не так, как я бы предпочел, но по крайней мере приемлемым образом. Ясно, пинта была выпита, и кружка опустилась в последний раз. За окинувшим бар взглядом последовало покачивание головы. Мне, пожалуй, не стоит брать другую, хотя пиво исключительно хорошо. Так и есть. Они снова посмотрели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец великан вздохнул. Была причина, по которой ты помешал мне выпивать, или просто делать нечего. Гость сдержанно улыбнулся. Просто любопытство насчет кое-чего, про что, как я думал, у тебя имеется информация. Я вроде бы не один из твоих источников, с легким неодобрением парировал второй. Впрочем, особо рассерженным он не выглядел. Я стерплю это, однако не испытывая удачу. Темноволосый шевельнул рукой. Разумеется, никакого оскорбления не подразумевалось. Я просто пытаюсь узнать немного больше кое о чем немного необычном. Официально, слегка подозрительно впился в него собеседник с узившимися глазами. Не то чтобы, просто кое-что, что несколько сбивает меня с толку. Спустя пару секунд здоровяк отрывисто кивнул. Я дозволяю задать вопрос, я не обещаю ответа. Вполне честно, протянув руку, брюнет поиграл стаканом, поведя из стороны в сторону по конденсату, собравшемуся на столе. В другом баре встретились два человека 137. Это правда, азиат не отрывал от него глаз. Могу я поинтересоваться, о чем шла речь? Пауза была довольно длинной. О вопросе личной чести. А некоторое время они сидели в молчании. Так понимаю, в подробности ты вдаваться не хочешь? Поинтересовался наконец вопрошающий. Нет, был ответ. Справедливо. Спасибо, что дал мне поблажку. Великан только пожал плечами. Его гость поднялся, прихватив кружку. А когда повернулся уходить, сидящий негромко произнес. Дам совет. И это, оглянулся тот, не провоцируй семью. Это может кончиться очень скверно. Гость с легкой улыбкой кивнул. Как ни странно, я это уже давно понял. А как насчет твоих друзей? Говорящий слегка склонил голову на бок. Мы оба знаем, что по крайней мере один из них склонен понтоваться. Стоящий самодовольно усмехнулся. Вообще, довольно забавно, учитывая, от кого это исходит. Однако я понял, о чем ты. Хорошо, они разглядывали друг друга немного дольше. До следующего раза, Пол. Увидимся, Кента. Собеседники кивнули друг другу, и темноволосый вернулся к бару, поставив кружку. Спасибо, поблагодарил он бармена. Хорошее пиво, и спустя секунду достал еще десятку и положил рядом с кружкой. По его выбору, добавил он, указав на стол в глубине, за которым одинокий сидящий продолжал наблюдать за ним с нейтральным выражением.